А это тот самый Волков, который чуть не вырвал руку самому Лодочникову. Отлично, молодой человек, отлично. Далеко пойдете, если так будете продолжать. Я уже подписал ваше заявление и в курсе насчет ваших трудностей с ЦК. Теперь на рассмотрение совета пойдет, это займет пару дней. Формальность, но все же, так что, подождите совсем чуть-чуть, а потом вы станете полноправным динамовцем. Я кивал, что еще мне оставалось делать. Обещанного, конечно, 3 года ждут. Обычно я не очень охотно ведусь на такого рода клятвенные заверения, но сейчас хотелось верить. Я в такой ситуации, что выбирать не приходится. Спасибо, конечно, буду ждать. Поэтому ответил я, мы еще недолго прибыли у начальника, звали его, кстати, Кашеваров Дмитрий Станиславович, вроде хороший дядька, посмотрим, как он сдержит свое слово. После того, как вышли от него, все разбежались по своим делам, я искал Полину и нигде не нашел, тем более, что Борька то и дело путался под ногами. Ты видел Олю? Спросил он меня, когда я уже переоделся и мы направились к выходу из зала вместе с другими нашими ребятами. Что-то она уже давно не ходит на работу. Я посмотрел внимательно на приятеля. Спросил он вроде как походя, мимолетно, безразлично, но на самом деле, конечно же, не просто так. Хотел узнать, не порвал ли я с Ольгой. Не ходит, переспросил я. Вроде недавно только видел ее. Правда, она не хотела говорить, торопилась. Поэтому я не стал ее тревожить. А ты не видел? Борька покачал головой. Опять вроде бы безразлично. Но я видел, что он рад. Рад тому, что я уже не встречаюсь с Олей. Ну, тогда странно, сказал он, почесав за ухом. Я ее уже давно что-то не видел. Тетка, которая вместе с ней сидит, говорит, что она взяла отпуск за свой счет. Я улыбнулся. Мы вышли из коридора и очутились в вестибюле. Все тоже направлялись наружу. Вместе со всеми мы вышли из здания. Тетка рядом с Олей всегда так говорит, рассеянно пробормотал я. Вечно бережет Олю, как сумасшедшая, так что я бы тебе советовал не очень ей доверять. Борька хотел сказать что-то еще, но кто-то схватил меня за руку. Это, конечно же, оказалась Полина. Вот негодяйка, а я думал, что она уже свалила от меня, уже и не надеялся ее встретить. Ты куда запропастился? Капризно спросила девушка и оперлась о мой локоть. По-хозяйски вцепилась в меня, теперь невозможно освободиться. Я невольно подумал о том, что смогу ли теперь от нее избавиться. Может, вся ее манерность до этого и неприступность как раз была направлена на то, чтобы приманить меня получше. Я тебя потеряла, думала, что ты уже ушел, хотела уже искать тебя с милицией. Боря молчал, поглядывая на девушку. Опять ему не понравилось, что я эдакий ловелас. Ну, это по большому счету, уже его проблемы. Я попрощался с приятелем и повернулся к Полине. Никуда не ушел, тут я хожу, делами важными занимаюсь, в отличие от некой журналистки, которая мне проиграла и теперь должна делать все, что я захочу. Полина обиженно надула губки. С чего это ты взял, что я тут бездельничаю? Да я пока тут сидела, ждала тебя, уже текст статьи набросала. Между прочим, тебя там очень хвалила, но, видимо, зря. Так это плохо. С журналистами нельзя ссориться. Даже с вот такими, на добровольных началах. Чуть что не так, ославит на весь белый свет. Тем более, что у меня сейчас вроде бы положительная медийная ситуация. Эй, подожди, красавица, что ты такое говоришь? Я обнял девушку за талию. Давай ты не будешь делать поспешных выводов. А чтобы ты перестала хмуриться, пойдем, я угощу тебя мороженым. Полина просияла, она любила полакомиться мороженым. Сразу увлекла меня к киоску с лакомствами, стоящему у обочины площадки, возле киоска с газетами и тумбы с афишами о предстоящих соревнованиях на стадионе. Тут уже мне не удалось отвернуться. Купил 2 пломбира на деревянных палочках и мы тут же принялись их жадно поедать на ходу, пока не растаяли. Минут на 5 наступило молчание, только цоканье каблучков Полины. Мы шли по дорожке, ведущей к стадиону. Сзади слышался рев толпы. Я оглянулся. А во, оказывается, на стадионе горели прожекторы. Уже стемнело. Там шел футбольный матч. «Ты не хочешь сходить на футбол?» – спросила Полина. «Мы дошли до конца дорожки, вывернули на тротуар, пошли по театральной аллее. Ты не фанат футбола, любишь только борьбу?» Я покачал головой. Навстречу нам до сих пор шли группы людей, поклонников футбола. Они оживленно болтали между собой. «Ну почему же? Я интересуюсь футболом, но только слегка. когда есть время, а сейчас времени нет. Мы прошли к станции метро, спустились вниз. Вот ведь какой, деловой, сказала Полина на перроне. А мы куда едем, что ты там хотел? Говори уже, не томи душу. Я посмотрел на девушку. Народу по вечернему времени в метро немного. Странно даже, сегодня рабочий день. Да ничего мне от тебя не надо, отмахнулся я. Расслабься уже, просто хотел над тобой посмеяться, подразнить тебя, за то, что болело за нашего противника. У меня сейчас другие проблемы, я жилье ищу. Полина удивленно захлопала глазками. С шумом подъехал поезд, мы забрались внутрь. А ты что, домой не поедешь? Спросила она. Мы сели на деревянные скамейки в вагоне. С родителями поругался, что ли? Я задумчиво покачал головой. Нет, какой там? Ты же видела, что произошло в столовой. После того, как я откажу ЦК, на меня объявят охоту. Призовут в армию, выдадут повестку и все. Прощай, большой спорт. Вернее, можно будет только через ЦК пробиваться. А я не хочу. Я уже договорился с Динамо. А чтобы меня не призвали, мне нельзя сейчас возвращаться домой. Я посмотрел на девушку. Мы синхронно покачивались взад-вперед от движения поезда. В двух шагах от нас стоял парень в цветастой рубашке с длинными рукавами и брюками клеш с неимоверно раздутыми штанинами. Длинные лохматые волосы закрывали уши. Бакенбарды тянулись по всей челюсти. «У вас есть дача?» – спросил я. «Где я могу перекантоваться пару дней, если не трудно?» «Конечно, мне надо спрятаться. Они будут искать меня у друзей. Про тебя никто не знает». Полина на мгновение нахмурила лобик. Волосы у нее расчесаны на две стороны. Пробор посередине. Лобик открытый. На секунду на нем появились горизонтальные складочки. «А зачем тебе на дачу?» – спросила девушка. «Живи у меня. У меня родители уехали к бабушке в Горький. Там у двоюродного дядьки юбилей. А я не смогла по работе. Никого нет». Я испытующе посмотрел на девушку. Полина глянула на меня. Слегка покраснела. «Только сразу скажу, веди себя прилично. Ты слишком хороший парень. Герой, можно сказать. Спортсмен, ударник учебы, комсомолец и помогаешь людям. Рисковал жизнью при пожаре. К тому же, попал в трудную ситуацию. Только поэтому я тебе предлагаю». Я кивнул. «Дома никого нет, ты одна?» Девушка кивнула. Поезд стремительно подъехал к станции. Двери открылись. Со станции послышался невнятный рокот репродуктора. «Одна. Сестра уехала с родителями. Ну и отлично. Ты не представляешь, как меня выручила», — сказал я. «У вас есть телефон? Мне надо будет сделать пару звонков». Полина покачала головой. «Нет, пока еще не провели. Мы 2 года в очереди стоим. Должны поставить в сентябре по графику». Мы болтали еще 10 минут. Наконец, вышли на проспекте Вернадского. Полина повела меня по улице. По дороге зашли в универмаг. Девушка сказала, что у нее дома шаром покати. Не успела ничего приготовить. Стеклянные витрины ярко освещены. Внутри ходили покупатели. Возле входа к колонне за поводок привязан серый пудель. Он вилял хвостом и смотрел на прохожих, выискивая хозяев. Мы закупили хлеба, колбасы, картошки и консервов. «Давай сразу возьмем побольше, чтобы потом не ходить 20 раз», — сказал я. Взял пряники и ватрушки, а это к чаю. Из магазина мы отправились домой. Прошли 2 квартала. С оживленного проспекта свернули на тихую улочку. Углубились на квартал. Здесь фонари светили через каждые 20 метров. Полина повела меня через провод между домами. 4 этажа. Желтые кирпичные стены и темные коричневые крыши со скатом и чердаками. Мы вошли в тихий уютный дворик. Палисадники и пространство в центре густо заросли кустами жасмина и снежнеягодника. Мы прошли мимо сирени. Где-то журчал сверчок. В дальнем конце дворика светил одинокий фонарь. Каждый подъезд освещен лампой. На фасаде одного дома замазанная надпись «Петька дурак». К двери подъезда вело крыльцо с высокими ступеньками. Каблучки Полины застучали по бетонному полу. Поднялись на 3-й этаж, остановились перед квартирой под номером 26. Девушка достала ключ из подвязанного коврика, быстро открыла высокую дверь, поманила меня внутрь, стоя на фоне темного коридора. «Ну, давай, чего застыл, как истукан, заходи». Я вошел, держа в руках авоськи с продуктами. Полина включила свет. «Проходи, будь, как дома, высокие потолки, 3 метра, если не больше». В коридоре красная ковровая дорожка, справа шкаф для одежды. Я снял кеды, стащил с плеча сумку с моей формой и отнес продукты на кухню. Потом снова пошел обуваться. «Я пойду позвоню домой с автомата», — объяснил я девушке. «Предупрежу родителей, чтобы не волновались, я мигом». Полина кивнула. Она успела распустить волосы, переодеться в синий халатик до колен и завязала поясок на узелок. «Я пока приготовлю нам чего-нибудь на скорую руку». Я снова вышел на улицу. Фонарь по-прежнему отбрасывал круг света, испещренный тенями от листьев каштаны рядом. Во дворике тепло и тихо. Где-то через открытое окно послышались звучные и далекие слова диктора. Говорит советское радио. А теперь вашему вниманию предлагается выступление камерного оркестра «Виртуозы Москвы». И почти сразу заиграла скрипка. Я вышел со двора. Вернулся обратно на Вернадского. Нашел телефонную будку. Позвонил домой. После 5 гудков в трубке щелкнуло, и я услышал голос матери. «Слушаю». Я коротко рассказал, что случилось. «Ну вот, говорила же я тебе. А может, пойдешь, отслужишь?» — спросила мать. «Чего прятаться по подворотням? Она меня совсем не слышала. О чем только думает. Мне надо остаться в «Динамо», — ответил я. «Я уже договорился, подал заявление. Я буду получать стипендию. А прятаться долго не надо. Я, кстати, пока у Борьки перекантуюсь». Мать помолчала. «Ладно, делай, как знаешь. Тебя, кстати, тоже твои дружки искали. Говорили, что-то срочное. Раза 3 сегодня заходили. Вы как там?» — спросил я. Она что-то подозрительно быстро согласилась. «Все в порядке?» — мать долго и продолжительно вздохнула. «Все хорошо. Хотя, как сказать, отец снова на обследование ходил. Сказали, вроде получше. Даша ходит, как в воду опущенная. Вроде решила рожать, а теперь ты решил пропасть. Деньги-то есть, или придешь, возьмешь?» Я улыбнулся. «Мировая мамка, все хорошо, деньги есть, сыт, обут и обогрет. Я вам позвоню завтра. А Даше скажи, что она молодец». Мать опять вздохнула. «Ладно, береги себя там. Кстати, тебе какая-то Ольга звонила. Подружка твоя, что ли?» Я секунду раздумывал, как ответить. Мимо будки прошел мужчина в коричневом костюме и с угловатым дипломатом. «Ага, я поговорю с ней». «Хорошо, спокойной ночи», — мать повесила трубку. Что-то она совсем без эмоций. Я посмотрел на телефон, нажал на рычажок сброса разговора, набрал номер Ольги. «Если там опять будет этот дебил, я прямо сейчас съезжу к ним, начищу ему рожу». «Али, это уже Ольга. Ну наконец-то. Хорошо, что это она. У нее мягкий голос, слегка низкий, но мелодичный». «Привет», — сказал я. «Это Витя. Как дела? Ты звонила?» Ольга судорожно вздохнула. «Витя, это ты. Наконец-то ты позвонил. Куда ты пропал?» «Ну да, сама меня продинамила. А теперь я, оказывается, пропал. Дела были, я не стал спорить. У меня же соревнования. Сегодня только прошли. Против ЦСКА. А ты как?» «Я думал, девушка скажет, что все отлично». Но Ольга всхлипнула. «Эге, у нее, видимо, большие проблемы, потому что я никогда не видел, чтобы она теряла спокойствие и позволяла себе выдать эмоции. Впрочем, у нас разные ситуации бывали. Мне нужна твоя помощь, Витя», — все так же всхлипывая, сказала девушка. «Я так больше не могу. Он меня сводит с ума. Это невозможно терпеть. Ну вот, только о чем это она? Хочет перекинуть на меня свои проблемы с новым хахалем? Не слишком ли это? Даже для нее, надо же иметь совесть». «Проблемы с тем козлом?» — спросил я. «Как ты там сказала? Типа, это не мое дело? Тогда почему ты теперь ищешь меня?» Ольга снова судорожно вздохнула. «Отличная манипуляция, чтобы впечатлить своего парня. Вернее, бывшего парня. Я уже считал себя ее бывшим. У нее ведь есть теперь другой. Надо только окончательно договориться об этом. Прямо сейчас, пусть даже и по телефону. Этот козел мой брат», — ответила Ольга. «Я знаю, ты звонил, но я не могла ответить. Он очень злой. Он отсидел, недавно вышел. Сразу пришел ко мне, начал устанавливать свои порядки. А вот оно как. Значит, это ее родственник. Судя по голосу и манерам, тот еще типок. И что случилось?» — спросил я. «Уже слегка остыл. Зачем ты искала меня?» — Ольга неуверенно спросила. «Ты можешь помочь с ним? Я хотела поговорить с ним, попросить переехать к друзьям. Они пару раз приходили. Такие противные, так смотрели на меня. Я ничего не могу сделать, а милицию не хочу привлекать. Правда, не знаю, сможешь ли ты с ним справиться. Может, не надо? Зря я тебе позвонила. Я просто не знала, что делать. Ну вот, теперь я должен решать ее затруднения с братцем. Вообще-то, нежелательно влазить в их отношения. Но по отношению к Ольге у меня есть обязательства. Все-таки, моя девушка, как-никак, надо защищать, даже против уголовника. Ладно, почему нет? Я подъеду к тебе завтра, сказал я. «В три возле дома, там разберемся». Голос девушки потеплел. «Спасибо, Витя. Мы распрощались. У меня уже заканчивалось время разговора. Я повесил трубку и отправился к Полине. Уже в подъезде почувствовал аромат жареной картошки и сразу ощутил зверский голод. Открыл дверь, вошел внутрь. Да, действительно, пахнет изумительно». Из кухни выглянула Полина. Как и полагается, поверх халатика нацепила фартук. Прям вылитая домохозяйка. «Мой руки и за стол», — скомандовала девушка. Ужин получился восхитительный. Не в последнюю очередь, потому что я чертовски проголодался. Сразу после ужина я принял душ по любезному разрешению девушки. Полина постелила мне в гостиной, на тахте. Я завалился спать, опустив голову на мягкую подушку. Слушал, как за окном в тихом дворике трещат сверчки. Глаза слипались. Сзади тихонько стукнула дверь. Я подумал, что это сквозняк, и не успел открыть глаз, как ощутил, что сзади ко мне прижалось гибкое горячее женское тело. «Ты что, не приходишь? Я так долго тебя ждала», — жарко прошептала Полина. Глава 12. Бездомный. Утром я проснулся и сразу увидел рядом обнаженную Полину. Девушка спала у меня на груди, уткнувшись в меня носиком и сладко посапывала. Волосы девушки разметались у меня на груди. Я осторожно высвободил руку. Полина легла на подушку, не просыпаясь. Утомилась, однако. Я и сам не выспался, хотя проснулся по привычке с позаранку. За окном уже посветлело, скоро рассвет, мне надо вставать на тренировку. Я сел в постели, потихоньку встал и прикрыл Полину одеялом. Через открытое окно в комнату проникала утренняя прохлада. Несмотря на лето, снаружи уже холодно. Я оделся во вчерашнюю форму. Надо бы закупиться вещичками, у меня вся одежда осталась дома, а то теперь даже на пробежку выйти ни в чем. Я быстро выскочил на улицу и побежал трусцой из дворика. Чувствовал, как мышцы болят и неохотно отзываются после вчерашних схваток. Первое время тело не хотело бежать, меня скрутило от боли, но я заставил себя бежать дальше. На мгновение даже пришлось остановиться. Ух ты, я даже и не думал, что тело будет так протестовать. Может, мне надо было сегодня отдохнуть, особенно после ночных игр с Полиной. Я стиснул зубы и побежал дальше. Нет, черт подери, нельзя останавливаться. Хоть и небольшую, хоть и щадящую, но тренировку надо сделать. Впрочем, почему небольшую? Можно по полной форме. Только куда вот бежать? Где тут есть стадиончик или скверик, чтобы там провести занятия? Сейчас я снова выбежал на Вернадского. Тут уже вовсю ездили машины. Даже несмотря на ранний час, я взял вправо, машинально, к станции метро, откуда мы с Полиной пришли вчера. Ориентировался чисто инстинктивно. Навстречу время от времени попадались пешеходы. Редкие, но все же. Я ускорил бег. Помчался быстрее. Буду бежать интервалами. Минуту быстро. Потом 5 минут спокойно и потихоньку. Для отдыха. Пробежал одну улицу, потом вторую. Возле станции метро увидел деревья. Густо растущие, много. Это что, парк? Ага, действительно. Я перебежал проспект. Прямо через дорогу, не на светофоре. Постовых в окрестностях нет. Никто меня не видел. Да, это парк. Вход через черные чугунные ворота. Сверху надпись «Парк 50-летия октября». Я с удовольствием побежал по дорожке. Парк относительно новый. Открыт не так давно. Тут полно зелени. Много недавно высаженных деревьев и уже старичков-гигантов. Березы, осины, клены, каштаны, ясени и сосны. Где-то я заметил черемухи ивы возле небольшого пруда. Места для тренировки просто завались. Я выбрал небольшую полянку под соснами. Трава тут совсем низкая. Много земли и песочка. Кажется, тут любят играть дети. Теперь настало и мое время поиграться в спортивные игры. После бега боль в мышцах притупилась. Вполне можно начать упражнения. Правда, одежда опять испачкается. Ладно, ее уже и так пора стирать. Сначала, как полагается, общая тренировка. Я бегал по маленькому кругу. Приставные шаги, вращение корпусом, как танцор, прыжки в воздух. Затем выбрал место почище. Устроил переползание и перемещение на животе и спине, на четвереньках и коленях. Разные виды вращений. Потом самострахovka. Падение вперед и назад, на бок, кувырком. Затем я встал в борцовский мостик, размял шею, сделал забегание корпусом. Теперь гимнастика, растяжки туловища и ног. Встал на руки, прошелся туда-сюда. Затем упражнения уже из самбо, обычные повторяющиеся подвороты. В разном темпе. Я люблю подводить бедра сначала медленно, потом быстро. Работал рядом с деревом, схватив его за ветви. Под конец пробовал перебросить его через бедро. Само собой, не получилось. Под конец я провел силовые упражнения. Подтягивания на толстой ветке сосны, отжимания и приседы. Под конец поглядел на одежду. Недовольно поморщился. Ну и грязища. Я как будто канаву копал. И жил полгода на улице. Собрался и побежал обратно. Снова с максимальными ускорениями. Со стороны это выглядело, будто бродяга убегает от заклятых врагов. Через 10 минут я уже зашел обратно в квартирку Полины. Девушка вышла навстречу из гостиной, заспанная, с распущенными волосами, в халатике. «Ты куда пропал?» – спросила она и откинула волосы с лица. «Опять бегал людям помогать? Завтракать будешь?» Я кивнул и поцеловал девушку. Обнял и ощутил, что под халатиком обнаженное тело. Прижал к себе и поцеловал. «Ты весь грязный, как землекоп». Девушка не спешила от меня отодвинуться. «Подрался с кем-то опять? Ах ты, хулиган! Быстро иди в душ!» Я продолжал прижимать девушку. «Только если с тобой. Пойдем, потрешь мне спинку». Вот теперь Полина оттолкнула меня. «Отстань, бесстыжий! Я пойду сделаю яичницу. Давай быстрее! Я тоже хочу принять душ!» «Ладно, раз так, куда деваться? Мне и в самом деле не мешало бы почиститься. А то, как пес после прогулки, который извалялся в навозе». Я отправился в ванную, одежду закинул в кучу, рядом с тазиком для белья. Стиральной машинки у Полины не имелось. Вон, в ванной пластмассовая лоханка. Стирают руками. Наверное, слишком жестоко с моей стороны заставить стирать Полину. Грязи полно. Нет, это будет слишком. В конце концов, я в гостях у девушки. Не надо злоупотреблять законами гостеприимства. Придется постирать самому. Когда я вышел из ванной, на кухне призывно шкварчала яичница. Полина положила мне омлет с бутербродами и какао. Сама отправилась в ванную. Оттуда сразу послышался шум воды из-под крана. Я подкрался следом. Нет уж, я не мог упустить такой удобный случай. После интенсивной зарядки тестостерон всегда бурлит в крови, а халатик на голое тело превратил меня в зверя. Полина закрыла дверь на щеколду. Я легко открыл ее снаружи. Прокрался внутрь. Как раз, когда девушка сняла халатик, я обнял ее сзади. «Что ты делаешь?» Полина притворно возмутилась. «С ума сошел? А ну, марш отсюда! Какой там? Разве голодного зверя можно остановить, когда перед ним такая соблазнительная добыча?» Я с рычанием прижал девушку к себе. «Витя, я кому сказала?» – безнадежно сказала Полина, пытаясь освободиться. «Ах ты, сумасшедший! Ну ладно, ладно, хоть дверь закрой». Я поцеловал девушку в шею, и она засмеялась. Я развернул ее голову, поцеловал в мягкие сладкие губы. В это мгновение в коридоре послышался шум, заскрежетал замок, хлопнула дверь, густой мужской голос проревел издали. «Поля, ты тут? Встала уже?» Девушка подскочила, как ужаленная, тут же закрыла дверь еще плотнее, посмотрела на меня, побелела, как мел. «Что делать? Это мой отец. Ну вот, встряли». Я быстро прикинул варианты. «Можно позорно прятаться тут, в ванной, до тех пор, пока меня не обнаружат, и с позором выгонят. Морду, скорее всего, не набьют, но отвертеться не получится. Все идет к тому, что моя репутация героя сильно пострадает. Очень сильно. Герой не должен соблазнять девушек. На месте отца Полины я бы тут же разукрасил бы ее найденному нахалу физиономию. Без разницы, что это парень дочери. Есть границы. Нельзя попадать в такие щекотливые ситуации. Поэтому, может, сразу покончить с этим? Побыстрее, выйти навстречу опасности. Быстро уйти, пока отец не опомнился. Вот только надо одеться. Я схватил грязную одежду. Начал натягивать на себя. Полина мгновенно накинула халатик. «Это ты, пап?» – закричала она через дверь. Выключила душ, вытаращила на меня огромные глазища и приложила пальчик к губам. «Я в ванной. Вы уже приехали? Сейчас я выйду. Мама с тобой?» – продолжала стоять на месте. Напряженно ждала ответа. Пальчик все так же прижат к пухлым губкам. Голос отца приблизился к двери ванной. «Он что, пока не заметил моих вещей?» «Конечно, приехали. Я же говорил, что мы на ночь только, а мама и Диана к тете Вере зашли по дороге, насчет скатерти лясы поточить». Полина облегченно выдохнула. Я и сам начал понимать, отец обычно как слепой и глухой, ничего не видит и не слышит, вот и мои вещи пропустил, даже в гостиную не заглянул еще, а вот мать ее сразу бы заметила, сходу, то, что чужие кеды в коридоре стоят, то, что постель в гостиной, стол в кухне накрытый, и сразу бы поняла, что к чему. Как дважды два, «Сейчас я его загоню в спальню», – прошептала мне Полина. Она наклонилась к моему уху, в голосе дрожь. «А ты выходи из квартиры, понял? Вещи не трожь. Подожди за домом, я их сама вынесу». Я кивнул. «А что еще делать? Надеюсь, когда буду выскакивать из квартиры, не наткнусь на маму с сестрой. Ну все, надо действовать». Судя по звукам, отец прошел в родительскую спальню. Полина приоткрыла дверь ванной, крикнула в щель: «Не выходи, я переоденусь». Сама торопливо махнула мне ладошкой: «Ну, давай быстрее». «Что встал? На выход». Я повиновался, быстро шмыгнул наружу. Сердце бешено колотилось, как перед финальным поединком. «А ну, как быть, если отец все-таки выйдет, застукает меня, как воришку какого-нибудь? Ладно, ничего, объяснимся». Полина указала на входную дверь, мол, давай, чего ты тупишь. Я встрепенулся, торопливо прошуршал по коридору, схватил кеды, натянул на ноги, не зашнуровывая, кончики шнурков спрятал за края, открыл входную дверь, стараясь не шуметь. «Поля, ты вышла?» Голос отца снова приблизился. «Проклятие, он все-таки вышел из спальни, чуть было меня не застукал. Ты где, доча? На работу не опоздаешь?» Я выскочил из квартиры, осторожно прикрыл за собой дверь, скатился вниз по лестнице, все время ждал за спиной истошных криков: «Кто это там? Держи вора!» Но нет, все в порядке. Зря опасался. Не сказать, что прям такая уж опасная ситуация, скорее, трагикомическая. Никто бы меня не убил на месте, однако, пришлось бы попотеть, чтобы оправдаться, и Полину бы подставил. Сейчас, хвала богам, все в порядке, не пойман, не вор. Надо признать, Полина неплохо придумала, сохранила присутствие духа, быстро сообразила, не растерялась, как будто у нее уже есть опыт поведения в таких ситуациях. Надо же, чего только не придет в голову. Я вылетел из подъезда, дверь сама закрылась, за счет огромной пружины. Я остановился в тихом утреннем дворике, облегченно вдохнул свежий воздух. Уф, теперь можно сбавить темп. Вот ведь родители, как всегда, явились не вовремя. А я бы сейчас развлекался бы с Полиной в ванной, или переместились бы в ее спальню, потом бы позавтракали. При мысли об утерянном завтраке живот жалобно заурчал. Черт, у меня бумажник остался в сумке, а сумка в гостиной, возле тахты, а я тут, на улице, грязный и голодный. Не останавливаясь, я вышел из дворика. Полина просила ждать за домом. Я выбрался на тихую улочку, в проход между домами. Так, как теперь быть? Где ждать Полину? Не хотелось бы, чтобы она проскочила мимо, но и попадаться на глаза соседям тоже нежелательно. Может, вон там, в палисаднике многоэтажки напротив, через улицу. Оттуда все видно. Уж там я Полину не пропущу. «Эй, Витя, иди сюда». Голос Полины совсем рядом. Я оглянулся, недоумевая, где она. Выбралась следом за мной, но как я ее не услышал, совсем потерял слух от паники. «Да тут я, тут». Приглушенный голос девушки слышался откуда-то сверху. «Смотри сюда, держи». Я поднял голову. «Ага, вот она где». Полина стояла на балконе, в руках держала мою сумку. Когда я увидел девушку, она швырнула мои вещи вниз с балкона, прямо на меня. Я успел схватить, на рефлексе, особо не раздумывал, а о чем тут еще думать, хоба, и схватил сумку. «Тут все твое», — Полина оглянулась назад, в свою квартиру. Боялась, что отец сейчас тоже выйдет на балкон, застукает ее во время общения со мной, потом созвонимся. «Извини, не получилось», — и юркнула обратно, в квартиру. Я опустил сумку на землю, раскрыл, посмотрел, что внутри. Самое главное, тут ли бумажник и документы. Без бумажки ты какашка. Все вещи вперемешку. Видно, что Полина запихивала их, как попало. Моя спортивная униформа грязная и сырая. Надо срочно почиститься, привести себя в порядок. Лучше всего, найти убежище. Я поглядел на скомканные вещи, потом на окно квартиры Полины. В голову пришла безумная мысль. Если родители уехали с дачи, может, мне там поселиться? Эдакая рокировка. Но тут же покачал головой. Нет, конечно, какой там, что за дурацкая затея? Это я с отчаяния придумал, потому что идти некуда. Как так можно просить убежище, как бездомный? Да и потом, Полина меня теперь к дому на пушечный выстрел не подпустит, ни к дому, ни к даче. Натерпелась страху. Нетушки, надо решать проблемы самому. В гостиницу, кстати, тоже нельзя. Военком там тоже быстро найдет, как собака по следу. Надо найти кого-то еще. Кстати, раз уж я остался без завтрака, почему бы не перекусить? Деньжата кое-какие есть, слава богу, особо шиковать не получится, но с голоду не подохну. В крайнем случае, сниму комнату у черных риэлторов, найду на вокзале. Суслик говорил, они там обитают. Я закрыл сумку, выпрямился и отправился на поиски столовой. Живот опять заурчал, только на этот раз благодарно, в предвкушении завтрака. Столовая нашлась быстро, чебуречная на углу улицы, через квартал. Мне хватило бы чашки чая и пары бутербродов, но желудок разыгрался. Потребовал овсяной каши и яичницу-болтунью, и я решил основательно подкрепиться. Во время завтрака решил ехать на вокзал, там найду для себя уголок. Когда поел, то расслабился. Мне надо никуда бежать, поэтому я посидел, огляделся. Кроме меня, в столовой только двое мужиков в углу, тоже работяги. Видно, что после смены, в синих штанах и клетчатых рубахах, уплетали щи на первое и котлеты на второе. По большому счету, я мог бы сейчас найти укромную нору, завалиться туда, спать и набивать пузо 3 дня, восстанавливать силы после соревнований, наслаждаться отдыхом, читать книжки. Это ли не рай? Организм как раз придет в себя, это тоже иногда надо, а то я почти не отдыхал, еще с самого мая, когда впервые попал в это тело. Даже такая сильная оболочка, как у меня, требует перезарядки, а то может перегореть. Поэтому невольный перерыв можно использовать к собственной пользе. Так и делают, в общем-то, умные люди. И я тоже так сделаю. Ладно, а теперь надо воплощать план в жизнь. После завтрака меня потянуло в сон. Я ведь не выспался ночью. Так сильно потянуло, что я задремал прямо за столом. Очнулся от тычка в бок. Я вскинул голову, огляделся. Рядом стояла хмурая буфетчица. Толстая тетка, руки больше, чем мои ляжки. Тебе тут чего, тихий час, что ли? Сердито спросила она. Может, еще кроватку поставить? А ну-ка, брысь отсюда. Спасибо за бесплатный будильник. Я поднялся, схватил сумку и посмотрел на часы. Время уже 10 утра. Пора ехать на вокзал. Я снова спустился в метро. Через 20 минут уже вышел на Казанском вокзале. Побрел сначала к кассам. Потом вовремя сообразил. На самом вокзале риэлторов не найти. Им там нечего делать. Их там могут повязать. Надо искать рядом с вокзалом. Там, куда выходят прибывшие в Москву гости, например, на автобусную остановку, или на стоянку такси. Я так и сделал, вышел на заполненную людьми площадь перед вокзалом, снова осмотрелся. Так, где тут у нас таксисты? Площадка для извозчиков имелась, вон она, справа от выхода. Правда, тащиться туда далеко. Вот у обочины дороги тоже полно машин с шашечками на бортах, возле них разбитные плечистые молодцы в кепках, кожаных куртках и серых брюках, в зубах сигареты, взгляд цепкий и в то же время пренебрежительный. «Слышь, мужики, где тут комнату можно снять?» – спросил я, подойдя к ним. «Я командированный, только что приехал, мне на дня 3-4, таксисты оценивающе осмотрели меня, прикинули, не сотрудник ли я, не ловлю ли риэлторов на живца, наконец, решили, что все в порядке. Мой честный взгляд внушал доверие, вон там фролка-карандаш бегает». Один таксист махнул в сторону, в переулке, у него спроси. Я отправился в указанном направлении, обыскал там все, сначала никого не нашел, а потом ко мне подошел высокий худой парень, в штанах и вельветовом пиджачке поверх рубашки, за ухом карандаш. Теперь понятно, кто такой. Пока объектов нет, сказал он, выслушав меня, приходи после 4, должны появиться, есть у меня комнатенка на примете, хозяйка, божий одуванчик. Вот зараза, опять ждать, хотя время уже почти полдень. Я вернулся на вокзал и заснул, сидя на скамейке. Проснулся в 2 часа, вполне отдохнувший, и отправился к Ольге. Я ведь обещал ей помочь. Глава 13. Красные глаза. Минут 5 я ломал голову, перед тем, как уехать к Ольге. Что делать с сумкой? Таскать ее с собой, или оставить тут, на вокзале? Очень соблазнительно, знаете ли, у меня ведь сегодня не будет занятий. Тренировок тоже, так что, зачем мне таскать с собой эту немаленькую сумку, можно оставить багаж тут же, в камере хранения, а потом забрать, когда я вернусь снимать квартиру, надо только взять деньги и документы. Я было решил уже так, пошел опять на переполненный вокзал, хотел взять ячейку, по репродуктору что-то гнусаво говорила диспетчер, о поезде маршрутом Новороссийск, Москва, прибывшим на второй путь, но затем я передумал. А вдруг чего случится, опять тащиться сюда, за вещами, ну уж нет, поэтому я закинул сумку за плечо, отправился к станции метро, Отсюда мне предстоял неблизкий путь к нашему району, к дому Ольги. По дороге успел подремать, стоя, как лошадь, потому что вагон оказался заполнен. Потом прикинул, что надо бы позвонить Степанычу, узнать, как там дела. Он уже должен быть у себя в спортзале, либо там уже обязательно тусуется дядя Федя. Тренироваться в зале нельзя, даже показываться нельзя. Звонить можно, из уличного автомата. Хотя, уверен, пока что хороших новостей нет. Надо ждать, тем более, что послезавтра выходные. Так что, придется шаромыжить до понедельника. Но позвонить все равно надо. Подтолкнуть их там, сказать, какие я испытываю проблемы. Если бы не было денег, под мостом ночевал бы. Пусть шевелят булками. Торопится, черт подери, пока меня и в самом деле не поймали военкомы. Поэтому, когда я вышел на Волгоградском проспекте, сразу позвонил в спортзал, тоже с уличного автомата. Чтобы разменять мелочь, пришлось купить бублик с лимонадом. Так что, пока ждал ответа на звонок, жевал бублик и держал в руках початую бутылку дюшеса. Слушаю, это хриплый голос дяди Феди. Я, давясь, проглотил кусок бублика и запил лимонадом. Федор Михайлович, здравствуйте, это я, Витя Волков. Хотел спросить, как там мои дела? Есть хорошие новости? Послышался тяжкий вдох. Мне кажется, что дядя Федя не очень рад меня слышать. Хотя он обычно вообще никого не рад слышать. Вот проклятый угрюмый старик. Впрочем, хорошо, что я до него дозвонился. Лучше говорить с ним, чем со Степанычем. В высоких кругах руководства «Динамо» дядя Федя имеет большой вес. Знает больше, как филин, который сидит на самой высокой ветке дуба. «Ну что ты трепыхаешься, пацан, как воробей?» — раздраженно спросил старик. «Сказано же тебе, жди. Сиди спокойно на попе, выпрями спину, дыши ровно и жди. Что я еще могу сказать? Я помню про твою ситуацию. Ну конечно, а что другого я мог от него ждать? Но главное сделано. Я напомнил о своем существовании. И сейчас скажу, каково мне приходится. Я сегодня ночевал у подруги», — сообщил я и крепче сжал трубку. «Приехали родители и выгнали меня. К своим друзьям я поехать не могу, чтобы меня там не поймали. Поехал на вокзал, а свободной комнаты нет. Да и денег у меня не так много, чтобы снимать квартиру». Дядя Федор помолчал. «Не думаю, что он сейчас вытирает, скупает слезы, сожалея о моей горемычной судьбе». Потом тренер хрипло ответил. «Да что ты говоришь, какой бедняжка. Мне тебе платочек дать, пеленки поменять? Хватит мне тут болтать про свои бедствия. Я же тебе сказал, что помню про тебя. Как только, так сразу. Ну и отлично, большего мне не надо. Завтра позвоню опять, буду морочить им голову, пока не решат быстрее мой вопрос. Спасибо, Федор Михайлович», — сказал я. «Как у вас там дела? Ребята тренируются?» Дядя Федор кашлянул. Не думаю, что он особо удивился моему вопросу. Скорее, наоборот, удивился тому, что я интересуюсь. Поэтому ответил не так, как я спросил. «За тобой, кстати, уже приходили недавно», — сказал он, — «из военкомата. Какая-то тетка, типа, надо предоставить документы из поликлиники и института. Они уже прощупывают ситуацию. Так что, держись там. Ты готов уже выступать через неделю?» Я не сразу понял, о чем это он, о каких таких выступлениях идет речь. Или у старика совсем шарики за ролики заехали? Прошли же только что соревнования. «В смысле, через неделю?» — переспросил я. «Городские же только осенью будут. Туда я готовлюсь». Дядя Федор хрипло откашлялся. Я терпеливо ждал его ответа. Потом тренер сердито сказал. «Ты совсем с дуба рухнул, что ли? Или Степаныч тебе не говорил? Вот елы-палы, идиот. Тебя же на спартакиаду записали. Участвуешь в одиночных соревнованиях. Она уже начинается на следующей неделе. Вот это новости. Да, я помню про V-летнюю спартакиаду народов СССР. Всюду по городу висели плакаты, напоминающие о ее старте с 30 июля. Но со всеми моими заботами и хлопотами я даже и не думал принять там участие. Как-то прошло мимо меня. Даже не подозревал, что там тоже есть соревнования по самбо. Вернее, я знал, что там тоже будут выступать самбисты, но совсем вылетело из головы. Хотя, я считал, что не дорос до этого уровня. Туда отбирают лучших спортсменов. Это ведь некая советская альтернатива Олимпиаде. Нет, я тоже рассчитывал там участвовать, но не в этом году. Потом, когда наберу вес и авторитет. А во, пробормотал я. Даже так, а что же я узнаю об этом случайно? Ну вы даете, мужики, у меня же времени совсем мало остается. Мне надо срочно к вам. Ситуация, «Конечно, патовая, не знаю даже, оставит ли меня в участниках. Я уже сейчас засомневался, как я буду готовиться, учитывая, что меня могут в любой момент загрести в армию, весь на нервах. Какая же это подготовка, да и после недавних соревнований не успею восстановиться». Но дядя Федор прохрипел: «Не надо дергаться, пацан, все будет в ажуре. Ты сейчас сам тренируйся, отдыхай побольше, не нервничай. Телек там смотри, книжки читай, с подружкой гуляй, кстати. А потом, как только твоя ситуация решится, сразу прибегай к нам, быстро все решим». «Ну да, для него все легко, а то, что мне придется рвать задницу, плевать. Разве можно успешно выступить, если готовишься меньше недели? Для этого нормальный спортсмен месяц тратит, а у меня всего пару дней останется. Что-то не очень приятные перспективы. Выступить на спартакиаде только ради престижа, и тут же вылететь оттуда. Впрочем, в том, что выступить удастся хорошо, я не сомневался. Чувствовал в себе достаточно силенок. Но участвовать вот так, с бухты-барахты, тоже не дело. Тем более, приучать тренеров к таким вывертам. Видимо, решение о моем участии приняли вообще неожиданно. Сразу после моего выигрыша в противостоянии с ЦСКА. А может, выбыл кто-то из участников, и меня тут же сунули на его место. «Ладно, понял», — сказал я. «У меня уже и так скоро время разговора заканчивается. Тратить лишние мелочи не хотелось. Еще есть что-то?» Дядя Федя невежливо буркнул: «Это все, отбой», и бросил трубку. Я тоже поставил трубку на рычажок и посмотрел на бублик и лимонад. Совсем забыл про них. Снова откусил, потом запихал весь бублик в рот и запил лимонадом. Взял сумку и отправился к Ольге. Солнце палило вовсю. Вовсе не похоже на вчерашний пасмурный день. Наконец-то, лето. Жара, как полагается. Я даже не поверил, что сейчас 70-е. Погода, как в 21 веке. От такой жары асфальт начнет плавиться. Я старался идти в тени зданий. Кепки нет, кстати, не мешало бы прикрыть голову. Через 10 минут вышел к жилищу Ольги. Не дошел совсем немного. Опять остановился у телефонной будки. Зашел, позвонил девушке. Слушал гудки с интересом. Кто на этот раз возьмет трубку? Брат или сама Оля? Аля, я услышал голос Ольги. Ну и отлично. А то если бы взял брат, я так бы и не узнал, дома ли девушка. Я слушаю. Я вытер пот со лба. Привет, это я. Ты дома? Брат твой дома? Ольга ответила приглушенно. Сейчас я выйду. Ты с автомата звонишь? Сейчас, минутку. В трубке вдали послышался визгливый низкий голос брата. Кто там? Че надо? Ольга поспешно бросила трубку. Что у них за отношения такие? Она боится даже разговаривать по телефону. Как так? Девушка даже не может вытурить братца из собственной квартиры. В 21 веке она бы могла уже вызвать полицию, подать в суд, рассказать про абьюз. На помощь пришла бы многочисленная аудитория соцсетей. Помогла бы поднять скандал и шум. Хотя, может, даже и тогда Оля не согласилась бы. Она не любит вытряхивать грязное белье на публику. Постаралась бы решить сама. Я нашел скамейку в тени ясеня. Пристроил рядом сумку. Подумал, какой же я дурак. Притащил сумку с собой. В такую-то жару. Надо было все-таки оставить на вокзале. Ждать пришлось больше минуты. Четверть часа, скорее всего. Я сидел и наслаждался покоем. Тут тихая и мирная улочка. Много деревьев у обочины. Машин мало. За все время проехала только одна «Волга». Прохожих тоже немного. Мыслями я переключился на спартакиаду. Вот же тренеры устроили мне засаду. Я узнал про участие почти случайно. Если бы не позвонил в спортзал, так и ни сном, ни духом. «Привет, как ты?» Рядом появилась Оля, слегка запыхавшаяся. «Извини, что долго ждал». Я поднял голову. Посмотрел на девушку. А во, как она изменилась. Усталая, растрепанная, не выспавшаяся, под глазами темные круги. «Где прежняя красавица Оленька?» «Привет, все в порядке?» Я поднялся, чмокнул девушку в губы. «А у тебя как дела? Ты в порядке?» Ольга кивнула и села на скамейку. Отвернулась, потом посмотрела на меня. Уголки рта опущены, возле рта вертикальные морщины. «Дела вроде бы неплохо», девушка попыталась улыбнуться, но у нее плохо вышло. «Или она играла передо мной роль? Хотелось бы получше. Я думала с тобой посоветоваться. Как ты думаешь, что можно сделать? Мой брат Максим терроризирует меня. Постоянно придирается, ругает, требует оплачивать его расходы. Короче, хулиган еще тот». Я поднял палец. Девушка замолчала. Я протянул руку. Коснулся ее скулы. Оля поспешно отодвинулась. Но я схватил ее за руку. подтянул к себе, коснулся левой скулы. На пальцах осталась блестящая масса, на скуле появилось темное пятно, теперь уже отчетливо. «Он не только ругает и придирается», — медленно сказал я, — «какой душка у тебя, братец, иногда распускает руки. Почему ты не вызовешь милицию, если он недавно вышел и нарушил правила контроля за отсидевшими? Мало ему не покажется». Ольга отодвинулась, покачала головой. «Эх, глупенькая девушка, еще и защищает братца. Я не хочу, чтобы он опять сел», — глухо сказала Оля, покачала головой. «Я уже знал, что она скажет в ответ. Все-таки он мой брат, каким бы ни был, моя мама бы не согласилась». Я пожал плечами. «Ладно, раз так, тогда договорились. Только смотри, я ему могу рожу начистить, особенно, если он за нож ухватится, как обычно любит зэки делать». Ольга смотрела на меня, из глаз покатились слезы. Я обнял девушку. «Ну, малышка, ты чего, хватит переживать, разберемся». Оля спрятала лицо у меня на груди, слегка стукнула кулачком в бок. «Чего это она, я ее слишком прижал, что ли? Хватит так говорить, не называй меня малышкой». Я крепче прижал девушку к себе. «Может, поцеловать ее, только, чтобы отвлечь, разумеется. Апа, а что это тут у нас происходит?» «Ну конечно», — я сразу узнал гнусавый голос, сбоку от нас, вне поля зрения. Оля вздрогнула, как ужаленная, отшатнулась от меня, быстро обернулась. В трех шагах от нас возле изгороди, опоясывающей пространство перед домом, стоял мужик лет 30, хотя, может, он и младше возрастом, но казался таковым из-за темной кожи, трехдневной щетины, красных воспаленных глаз и сизого носа, свидетельствующего о повышенной склонности к употреблению спиртного. Телосложение плотное, похож на прямоугольник, поставленный вертикально. «Макс, это не то, что ты подумал», — отчаянно прошептала Оля и замотала головой. «Это слегка обидно, разве можно так быстро отказываться от знакомства со мной? Я просто встретила хорошего друга, он...» Мужик приложил толстый палец сосиску к губам и улыбнулся. «Тихо, сестренка, тихо, давай ты не будешь суетиться и мы спокойно все обговорим. Я же тебе ничего не предъявляю, ты же сама себе хозяйка, в конце концов, как недавно говорила. Разве я могу тебя контролировать?» Темно-серые глаза, пустые и неподвижные, не мигая, смотрели на меня. На Ольгу ноль внимания, хотя обращался он к сестре. «Это хорошо, что ты так все понял», — торопливо сказала Ольга, поднялась со скамейки и вытерла лицо от слез. «Это совсем не то, что ты подумал. Пойдем, я тебе обед дам». Я в магазин ходила и встретила знакомого. «Я хотела...» «Ша-ша-ша», — протянул Макс, сложив толстые губы в трубочку и продолжая прижимать палец ко рту. «Ша-ша-ша, сестренка, я тебе верю, конечно же, только объясни мне пару моментов. Если ты пошла в магазин, то где твои покупки? Где авоська, где пакеты? Или ты все это время миловалась со своим ненаглядным?» Мне это надоело, и я вышел из-за скамейки, отодвинув Ольгу в сторону. Встал напротив мужика. Он продолжал пристально смотреть на меня, одет в темно-синий комбинезон широкого покроя с большим карманом на груди и рубаху в клетку. На ногах ботинки с закругленным концом и на толстой подошве, испачканные грязью. О, вот интересные подробности. На левой руке две синие наколки в виде перстней. Это означает, что за плечами у Макса две ходки. А еще на безымянном пальце правой руки тату перевернутого карточного знака пики. Это означает, что он сидел за хулиганство. Если заглянуть под рубашку, наверняка можно найти и другие наколки. Хотя, пока что рисунки на теле Макса не внушают опасения. «Слышь, ты брат Ольги?» — спросил я и придвинулся ближе, тоже впившись пристальным взглядом в глаза Макса. Белки покрыты широкой сеткой красных извилистых прожилок. «Ну, отвечай, чего молчишь?» Брат напряженно смотрел на меня, и видно, что в его мозгу происходит лихорадочная работа. Мысли вертятся со скоростью света. Он бывал на зоне, а значит, знает, что надо уметь фильтровать базар, за каждое слово бывает спрос. Поэтому Макс сейчас тщательно выбирал, что мне ответить, чтобы я потом не мог ему ничего предъявить. Допустим, что я, наконец, признал он и тоже придвинулся ко мне. Между нами осталось всего около метра. «А ты с какой целью интересуешься, уважаемый?» Если бы я сейчас предъявил ему за побои сестры, он бы мигом соскочил, сказал, что это гнилая предъява. Это ведь не на моих глазах произошло, как я могу доказать, а Ольга вряд ли сейчас признается. Так что, он выйдет победителем из словесной схватки. Поэтому я не стал опрометчиво обвинять его, а то, что сестру твою кто-то избил, сказал я, стараясь просверлить взглядом дыру в его переносице. Вон, синяк на лице, причем, не один. Ты как можешь допустить, чтобы ее избивали? Что ты за брат после этого? Вот теперь я дождался, когда Макс на мгновение отвел взгляд, буквально на миллисекунду, но отвел. Быстро глянул на сестру, молча стоящую неподалеку и опять на меня. Видимо, хотел убедиться, что Ольга его не сдаст. «А ты кто такой, чтобы меня спрашивать?» Тут же спросил он, не ответив на мой вопрос. «С чего бы это я тебе отвечать должен? Ты не в свое дело лезешь, уважаемый. Это наше семейное дело, понял? Тебя не касается». Я усмехнулся и выпрямил спину, чтобы мои глаза находились на уровне его лба. «Это тоже психология. Максим и так ниже меня на пару сантиметров, а так станет еще ниже. Получится, как будто я нависаю над ним». А это еще один балл в мою пользу, как в поединке по самбо, как это не касается. Я не только хороший знакомый Ольги, я ей обещал защиту и поддержку, мы с ней встречаемся. Если ты, ее брат, не можешь защитить сестру, тогда отойди в сторону, уйди с глаз долой, не мешай, чтобы я ее защищал. Понял? Красные воспаленные глаза Макса налились бешеной мутью. Ну все, я его довел, на это я и рассчитывал. Спровоцировать этого недалекого мужичка, чтобы сам на меня напал, чтобы потом, при разборках, было, что ему предъявить. Сделать из него виноватого. «Максим, не надо!» — крикнула Оля. «Но какой там? Уже поздно!» Лицо Максима исказилось от ярости. Он исторг из себя какой-то короткий звериный вопль и рванулся ко мне. Глава 14. Еще один спортсмен. В боевом самбо есть раздел, посвященный ударным техникам. Само боевое самбо, как стиль, создано в СССР в 30-е годы и полностью оформилось к 50-му, как ответ на запрос со стороны военных и правоохранительных органов, просивших дать им простую и ясную систему мгновенного устранения противника. Создатели Иван Солоневич, Василий Ощепков, Виктор Спиридонов и Анатолий Харлампиев вложили в стиль опыт бокса, дзюдо, ушу и разных видов борьбы. По сравнению со спортивным самбо, здесь намного более широкий арсенал технических действий, разрешены удары и удушающие приемы. Можно бить кулаками и локтями, толкать корпусом. Наносить удары разрешено в голову, кроме затылка, в шею, кроме горла и шейных позвонков, грудь, живот, спину и ноги. Можно бить самой головой. Ногами можно бить туда же, что и руками. Удары можно наносить и после перевода противника в партер. В общем, почти что мараннего разлива. Так что, на самом деле, у меня имелось много приемов, чтобы достойно встретить набросившегося на меня братца Ольги. Больше всего я опасался, что он выхватит заточку, но Макс работал голыми руками. Раз так, тогда можно слегка расслабиться. Правда, нельзя забывать, что клинок он может в любой момент вытащить из кармана. Поэтому сначала я работал на дальней дистанции. Встретил нападающего жестким прямым ударом правой ноги в живот, отчего он отлетел назад, упал лицом вниз на участок земли, отделяющий тротуар от дороги и застонал от боли, испачкал лицо и ладони, выплюнул изо рта грязь и тяжело дыша, встал на четвереньки. Оля бросилась ему на помощь, но я схватил ее за руку и оттащил в сторону. «Не вмешивайся», — приказал я, холодно глядя на девушку. «Я ему не причиню вреда, только слегка выбью гонор. Ты просила помочь, вот я и помогаю». Ольга повиновалась и осталась на месте. Я подошел ближе к Максу, держась на стороже. С этими уголовниками никогда не знаешь, что выкинут в следующий момент. Сейчас можно наброситься на него, забрать спину и задушить, как в джиу-джитсу, но вдруг он уже вытащил заточку из кармана. Я не видел его правую руку, он прижал ее к животу и спрятал под собой. «Как дела, Макс?» – спросил я, подойдя еще на шаг, но все равно с опаской, как будто рядом с бешеным псом. «Ты зачем на меня полез? Я тебе разве предъявил что-то? Я же тебя просто спросил». «Что?» — не мог ответить по-человечески. Он повернул голову в сторону, и я увидел слой черной земли и зеленые травинки с белесыми стебельками у оснований, прилипшие к его правой отвисшей щеке и толстой шее. Руки все так же держал под собой. «Ты мне, сука, предъявил за сестру?» — прохрипел Макс и поднял на меня голову. «Я тебя урою за это. Слышь, а вот это уже плохо, это уже прямая угроза, причем довольно необоснованная с его стороны». «Ага, вот как ты заговорил», — сказал я, осторожно наклонился. «Я же тебя просто спросил, почему ты, как брат, не защищаешь ее?» «Сказал, что раз ты не справляешься, то я сам этим займусь, как парень». Какие же тут предъявы? А ты чего-то разбушевался, на меня с кулаками набросился. Разве так можно? Макс опустил голову, ткнулся лицом в траву и прохрипел: «Ураю, сука». Тогда я стукнул его кулаком по затылку. Не сильно, но брат Ольги впечатался лицом в землю, закашлялся и на полминуты не мог говорить, только хрипел, плевался и сдирал землю с лица. Из носа у него потекла кровь. Никакой заточки, судя по всему, нет. «Ну хватит, Витя». Ольга подошла и хотела помочь брату. Теперь я уже не препятствовал. Знал, чем это закончится. Девушка взяла брата за правые локоть и плечо, потянула вверх, чтобы поставить на ноги. «Макс, вставай. Вот, возьми платочек. Видишь, как все получилось. Ну, зачем ты полез?» Макс приподнялся на коленях и выпрямился, вытирая руками грязную окровавленную кашу на круглом лице. Повел локтем, высвобождаясь от сестры, а потом развернулся и влепил ей пощечину. Ольга отшатнулась. «Уйди, тварь», просипел Макс. «Еще раз подойдешь, я за себя не отвечаю, урою тебя вместе с твоим хахалем». Я позволил себе слегка усмехнуться, что и требовалось доказать. Недолго наш герой притворялся благородным и правильным, надо было только пару раз его стукнуть. Я снова взял ошеломленную Ольгу за руку, отодвинул в сторону, а сам добавил Максу пинок в грудь. Тот так и стоял на коленях передо мной, а от удара прокинулся назад, раскинув руки в стороны, отлетел к тротуару. Ольга тоненько вскрикнула. Она стояла, прижав ладони к лицу ковшиком и прикрыв ротик. Я предупреждающе поднял руку, чтобы она не вмешивалась. Подошел к Максу, уселся ему на грудь и надавил ногами на запястье обеих рук, чтобы он не дергался. Протянул левую руку, схватил за волосы и поднял голову выше. Макс застонал и открыл глаза. «Привет, малыш, вставай, уже день на дворе», ласково сказал я и потянул сильнее. Наклонился к нему ближе, заглянул в мутные глаза и прошептал, чтобы не слышала Ольга: «Значит так, слушай сюда, придурок. Сейчас мы пойдем обратно домой к Оле, ты соберешь свои вещички и сгинешь с глаз долой, понял? Забудешь сюда дорогу и больше никогда не появишься тут, ясно? Или я тебе сломаю руку, потом вторую, потом ногу. Это не угроза, а обещание. Я так и хотел сделать, даже хоть и перед Ольгой». Макс прочитал намерение в моем взгляде и попытался кивнуть, хотя это ему трудно сделать, я ведь до сих пор держал его за волосы. Тогда я отпустил идиота, и его голова глухо стукнулась о землю. Теперь я слез с Макса и пнул его в бок. «Вставай, чего разлегся? Быстро пошли». Ольга сзади так и стояла на месте. Мы оба смотрели, как Макс, кряхтя, встал с земли и выпрямился. Затем посмотрел на нас. «Мы сейчас пойдем к тебе, Оля», громко сказал я. Макс любезно согласился уехать. Он заберет свои вещи и уедет отсюда. «Правда, Макс?» Я добавил металла в голосе. Братец кивнул, вытер лицо рукавом рубахи, развернулся и поплелся по тротуару к дому. Мы с Ольгой за ним. Вошли во двор, потом в подъезд и поднялись наверх. Причем возле подъезда старушки с удивлением посмотрели на грязную физиономию Макса и спросили, не нужна ли помощь. Ольга устало покачала головой.